Стефан Широбаков, местный толстосум молоканин. Мать откуда-то с Польши или Чехии, отец, местный ватяк. Благодаря своим единоверцам, смог неплохо подвинуть прочих скупщиков меда и других ценных лесных продуктов. Краткая, но вполне емкая справка зятя мгновенно все расставила по своим местам. А просто Иван и раньше слышал, что англичане через староверов и прочих ересиархов свои интересы в России пытались продвигать. Очень похоже, что и тут точно такая же картина вырисовывается. «А как у вас самих дела с фабрикой обстоят?» – задал Иван новый вопрос. Через час примерно неспешного обстоятельного разговора Иван уже смог ориентироваться, пусть в самых общих чертах, кто есть кто в здешнем, отнюдь не маленьком, хоть и насквозь провинциальном обществе. И таки да, Осип тоже подтвердил опасения градоначальника Башинина о возможно надвигающемся на губернию бунте. В частности, к нему уже и мутные посыльные заглядывали, очень вежливо, почти без всяких намеков, требующие денежного вспомоществования на рождающемся в городе прогрессивным силам. И зять вынужден был раскошелиться. А что ему делать оставалось, если в качестве одного из посыльных сам товарищ городского полицмейстера оказался? Ведь таким образом выходит, в случае, если фабрику с недавно привезенными итальянскими станками подпалят, то полиция злоумышленников и особо искать не будет. Хотя, понятное дело, если фабрика все же сгорит, так Осипу Вавиловичу все эти розыски вообще до одного женского органа окажутся. Хорошо посидели, чуток попозже еще и Степа подвалил. Вообще вся семья, как в былые годы, в сборе оказалась. Итак, наконец, за общим столом обсудили все, что касается безопасности. Ну, раз по всем приметам и наблюдениям опасные времена подступают, Осип пообещал на вооруженную охрану своей фабрики раскошелиться. Иван ему еще дополнительно денег для этого предлагал, но зять отказался. Деньги у него самого были, проблема была, скорее в доверии к местным кадрам. Запросто могло так оказаться, что наемники деньги бы взяли и защищать хозяйское имущество, когда, не приведи Господь, да дела дойдет, не стали бы. Но сообща договорились перед наймом сначала присмотреться, да рекомендации изучить. Та же способность Ивана чужие эмоции чувствовать могла очень даже пригодиться, к примеру. А вот Степану вообще выходило так, что деваться с особо ценными растениями, типа женьшеня, будет совершенно некуда. При нападении выкапывать корешки, да всякую травку-муравку времени явно не будет. Потому Иван предложил младшему брату рассмотреть возможность пересадки его растительных драгоценностей на территорию усадьбы. Степа пообещал все обдумать, но до осени этот план осуществлять свои риски были. Летом далеко не все растения способны пересадку перенести. Ну и опять же, женьшень еще возможно пересадить, а что делать с теми южными мерзлявыми культурами, которые в нашем климате только в теплице выживать способны, как тот же дуриан, к примеру. Из всех способов сохранить выращенное остановились на парных связанных артефактах. При нападении через эти артефакты Степан должен на подмогу старшего брата экстренно вызвать. Может, Иван поможет в одиночку отбиться, но, если не справится с угрозой, хотя бы самого брата эвакуирует. А еще совместными усилиями дети дали наказ своим родителям, чтобы те лишний раз не шатались, где ни попадя. Судя по всему, обстановка то день ото дня накаляется. Выработало семейство Лудильщиковых совместные планы на случай подступающих опасностей, а через день после этого их семейного собрания сама опасность в лице Ипполита Андреевича, одного из вятских засланцев, к Ивану в дом пожаловала. Нет, не с угрозами какими, напротив, хитрый общественник и пройдошистый политик еще раз извинился перед Иваном, что так все неловко с тем разбойничающим дворянином Бегишевым у них вышло. Ну, и предложил заказ у Ивана на защитные и целительские артефакты разместить. Мол, прослышал, что в столице о Лудильщикове, как артефакторе, очень добрая слава идет. И как же теперь Ивану поступить? С одной стороны, при его последних практически чрезмерных тратах на оборону, хорошие деньги за относительно несложный заказ совсем не лишними окажутся. С другой стороны, подобные артефакты являются, так сказать, продукцией двойного назначения. Кроме мирного применения, подобные артефакты воинам во время боевых действий очень даже пригодятся. Мало того, что тех бойцов и против самого Лудильщикова использовать могут, так исполнение подобного заказа может серьезный такой клин в его взаимоотношения с Башининым вбить. Отговорился пока необходимостью укрепления собственного поместья, но совсем уж отказывать не стал. Решил с тем же Башининым посоветоваться. Визит предводителя вятских потенциальных заговорщиков еще сильнее подстегнул Ивана. Решил он, пока еще ничего не началось, хоть немного подрастить характеристики своим родным. И да, речь именно о том демоническом ножике шла, который первичные характеристики своему хозяину подращивает при убийстве с его помощью существ, связанных с системой. Разумеется, убивать тем кинжалом людей, как бы очень плохая идея, хотя и здесь свои нюансы имеются. А вот использовать при охоте на диких животных от чего бы и нет. А все побочные эффекты от использования демонического артефакта можно при помощи антидемонической шкатулки выправить. Больно, конечно, будет, но ради личного серьезного усиления его родственники потерпеть смогут. Опять же, хоть в этом Иван даже себе не признавался, выполнение этого замысла поможет ему снова с Настей пообщаться. Ну, она же говорила, что окрестные леса как свои пять пальцев знает. Анастасию отыскал быстро. Благо та была дома, отрабатывала на семейном полигоне связки боевых заклинаний. Подойдя к особняку Глотовых, Лудильзиков сразу попросил прозвать девушку. Привратник же окинул пришедшего пристальным взглядом, после чего явно вспомнил какие-то ранее выданные ему указания, и сразу без лишних вопросов провел нашего героя на полигон. «Иван», — удивилась красавица, — «надеюсь, ничего не случилось. Анастасия, я к тебе, как к специалисту по окрестным лесам пришел. Для поднятия характеристик моим близким нужно организовать охоту. Поможешь?» О помощи в охоте договорились быстро. Настя пообещала вывести членов семьи Ивана на небольшое болотце, в котором кабаны и лоси обожают принимать грязевые ванны. Не сплошь, конечно, но звери, обладающие системой, среди них тоже встречаются. Ну, а дополнительно, в качестве просто познавательной экскурсии, пообещала настоящий улей с системным пчелиным роем показать, благо там недалеко будет. Ваня об этом отдельно попросил, так как сильно заинтересовался данным вопросом. На первую охоту Иван только Степана с собой взял. Первый раз же, мало ли, как оно обернется, а спасать от опасности одного человека всяко сподручнее, чем нескольких. Была мысль сначала отца в эту авантюру пригласить, да у того какие-то свои дела в этот день нашлись, а Иван со своей симпатичной проводницей уже договорился, как бы. «Ты, Иван, просил улей с пчелами тебе показать?» Настя задумчиво вглядывалась куда-то в лес. «Предлагаю взглянуть на него по пути туда, обратно мы, возможно, будем мясом загружены». «Да, действительно, как ты предлагаешь, гораздо лучше будет», — согласился Ваня. Обратный путь с охоты он вообще планировал при помощи порталов проделать, потому в данный момент приглядывал удобные промежуточные точки выхода. Все же далеконько в лес забраться пришлось, одним переходом сразу дойти до дома уже бы точно не получилось. Еще на подходе к объекту их интереса охотники услышали какой-то пронзительный шум. Не то сирена завывала, не то вообще рев дикого зверя. «Медведь наш улей разоряет». Быстрее всех сориентировалась в происходящем их девица-проводница и побежала, не разбирая дороги, вперед. События, связанные с разорением волшебного улья, развернулись на краю большой поляны, усеянной множеством разноцветных, одуряюще пахнущих цветов. Сам улей располагался в стволе огромного кряжистого дерева и представлял собой этакий громадный нарост. Одной из способностей волшебных пчел и являлся этот вот навык изменения древесины. Лудильщиков раньше читал о таковом, даже пару раз видел в книжках соответствующие картинки. Только черно-белые книжные изображения почти совершенно не походили на то, что обнаружилось в реальности. Похоже, сами художники ни разу не видели того, что они изображали на своих картинках. Улей был велик. Пожалуй, если сравнивать его с человеческими объектами, так на ум сразу баня приходила. Ну, да, для избы он все же был маловат, но собачью будку уж точно превосходил размерами как бы не на порядок. И вот стены этой-то вот бани пыталась вскрыть своими громадными черными когтями вскарабкавшееся по стволу громадное бурое страшилище. Ну, а гудящий темный рой насекомых пытался этому помешать. За шумом, издаваемым медведем, и гулом разъяренных пчел никто из участников сражения и не заметил, как на поляну выметнулась гибкая девичья фигурка. Выметнулась, и сразу же на помощь обижаемым пчелам прийти попыталась. Метнула в пушистый бурый зад, так удобно к ней развернутый, парочку крупных острых сосулек, и почти ничего не изменилось. Медведь, оказывается, в какой-то невидимой магической защите от укусов пчел закутался, потому сосульки только брызнули ледяным крошевом. А, нет, кое-что изменилось. Со стороны магического хищника в Анастасию ответная плюха прилетела. Иван не ожидал подобного, потому не смог вовремя подстраховать красавицу. Ему осталось только наложить на рухнувшую неподвижно девушку конструкт лечения в его максимально сильной версии пополам с обезболиванием и самому вступить в бой. Полдюжины воздушных копий обнулили защиту зверя. Полилась кровь. Впрочем, сильно большого вреда противнику Ивана они тоже причинить не смогли. У медведя, помимо магического щита непонятной природы, еще и что-то вроде каменной кожи или железной рубашки обнаружилось. А медведь, меж тем, очень споро скатился с дерева и в сторону вновь обнаружившейся опасности попер. Ох, и велика же была тварюга. Даже стоя на четырех лапах, монстр возвышался над Иваном Лудильщиковым, даром, что тот рост для человека имел немалый. И вот с этой-то самой громадиной Лудильщиков отважился сойтись на коротке. А что делать? Степана как-то развивать требовалось. Необходимо было дать ему возможность ткнуть выданным перед походом демоническим клинком зверя в уязвимое место, да еще потом удерживать за рукоять, пока очки характеристик перекачиваться не прекратят. Все же, в открытое противоборство, кость в кость, наш герой вступать не отважился. Сила у Лудильщикова всегда была отстающей характеристикой, зато ловкость выручила на славу. От широких размахов вставшего на дыбы огромного, как бы не в два человеческих роста, чудовища Иван легко уклонился, после чего подсечкой опрокинул его на спину и, напрягая все силы, принялся удерживать оскаленную морду на некотором удалении от себя. «Степа, давай, пырни его ножом!» – закричал наш герой, принимая сначала на щит, а по его истощении просто телом раздирающие движения загнутых, словно ятаганы когтей монстра. В принципе, несмотря на всю душераздирающую картину терзающего его тела громадного чудовища, какое-то время он мог продержаться даже совершенно без потерь для себя, а просто, прежде чем безрассудно кинуться в бой, все имевшиеся в арсенале подходящие конструкты на себя наложил. Помимо воздушного щита, еще железную рубашку, большое лечение, обезболивание и еще целую кучу рангом пониже. В сочетании с его выносливостью подобный набор заклинаний позволил бы выжить, даже если бы под камнепад в горах попал. Степан не подкачал, сходу вонзил кончик ножа куда уж получилось и после сумел продержаться едва ли не минуту, пока медведь окончательно трепыхаться не прекратил. Через 5 минут очнувшаяся после завершения исцеления Настя, с трудом сдерживая нервный хохот, пыталась определить, кто же из двоих опухших от пчелиных укусов парней, глядящих на нее сквозь глаза щелочки, является ее нанимателем. И нет, к меду Лудильщиковы в этот раз, разумеется, не полезли. Пчелам вполне хватило того факта, что Иван со Степаном в непосредственной близости от Косолапова оказались, чтобы однозначно тоже отнести их к врагам. Иван аж заинтересовался материалом, из которого их жало сделаны. Без проблем пробить его железную рубашку. Наверняка оружие, изготовленное из них при помощи его умений химеролога, будет обладать просто невероятными свойствами. Дальше, к болотцу пострадавшие охотники в тот день не пошли. Впечатлений от одного медведя вполне хватило. Правда, Иван перед тем, как открыл портал, все же осведомился о расстоянии и направлении до этого самого болотца. Все же в планах прокачка и всех остальных членов его семьи значилось. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 24 112 499 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41, ловкость 49, выносливость 134, интеллект 102, дух 91. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 14, меткость 21, скрытность 15, интуиция 10, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 12. Вот кто бы мог подумать, что даже такой, в общем-то, отнюдь не рядовой класс, как маг растений может трансформироваться в сторону улучшения. Степа благодаря единовременно полученным при помощи демонического ножа очкам опыта и характеристикам, а также совершенно случайно очень удачно подвернувшемуся идеальному противнику смог в одночасье превратиться в хозяина леса. Да-да, Такой класс предложила ему система, прибавив к сообщению то, что класс относится не больше, не меньше, как к легендарным. Степа посомневался, конечно, немного, все же в любой, даже самой большой бочке меда может присутствовать небольшая такая ложечка чего-нибудь дурно пахнущего, что все удовольствие от лакомства на нет свести может. Но явных подвохов в системном предложении не углядел, а потому согласился. И только потом открылся старшему брату в совершенном. Захотел таким вот образом самостоятельность проявить. Иван, понятное дело, попенял неразумному младшенькому на этот момент, ведь одна голова при принятии решений по жизненно важным вопросам хорошо, а две все-таки надежнее получиться могло. А вдруг, чем черт не шутит, у Ивана бы какая-то дополнительная информация по предлагаемому классу была. Впрочем, информации не было, а Степан просто за свою работу с зелеными насаждениями неожиданно очки опыта начал получать, словно постоянно незримый бой с кем-то вел. Ну почти. Все же опыт, хоть и тек ручейком от Степкиного увлечения, но именно что, ручейком, а не широким потоком, как это в тяжелом бою с продвинутым противником иногда случается. А еще вместе с открытием легендарного класса у Степана дополнительная характеристика воля открылась. И вот она-то от управления ростом и движением веток зеленых питомцев прокачивалась очень активно. Так что Степан даже, увлекшись новым для себя моментом, наотрез отказался с Иваном на охоты ходить. Давить на брата глава клана Лудильщиковых не стал. Тем более, медведь дал Степе неожиданно много характеристик. Тот не только по силе и выносливости барьера достиг, но и, что было немного непонятно, в интеллекте тоже. Разумный медведь причем, похоже, без всякого вмешательства в его развитие со стороны человека. Иван никогда бы не подумал, что такое тоже бывает, а вот, поди ж ты, судя по прибавкам именно так и обстояло дело. Да, в ближайшие дни новоявленному хозяину леса уж точно не до охоты будет. Хоть Иван и постарается своим целительством обеспечить младшему максимально безболезненный прорыв сквозь барьеры. В сущности, принятое Степаном решение о неучастии в охоте только помогло главе клана хоть как-то обеспечить своих близких ростом их первичных характеристик. До того болотца Иван, конечно, в ближайшие дни добрался и родителей с Дуняшкой и ее мужем сюда доставил, да вот только животных с системой там не так, чтобы уж очень завались было. Так что пришлось еще дополнительно разместить среди сарапульских охотников объявление о покупке Лудильщиковыми таковых еще живых животных. Кстати, их еще и в отдельных случаях улучшения родных и воспитанников при помощи химерологии использовать удавалось. Неожиданно в очередном разговоре с Анастасией, ну, да, как-то само собой вышло, что с Настей наш герой стал встречаться довольно часто, Иван весьма важные сведения для себя почерпнул. О золотом меде. Выяснилось, что отчет об объемах его добычи ежегодно лично на стол к самодержавцу ложится. Оттого, собственно, в их небольшом уездном городе для централизованной закупки сего стратегического ресурса у добытчиков аж целый уполномоченный представитель императора обретается. А все дело в том, что помимо всей огромной линейки названий зелий, в которых его можно было с успехом использовать, получали из него одно особое, которое только высокоранговыми магами востребовано. Зелье, позволявшее магу временно получать контроль над списком заклинаний, полагающихся адептам от системы в качестве бонуса за получение теми нового уровня. Вот не зря Лудильщиков тот выбор вслепую не использовал, словно предчувствовал, что в дальнейшем сможет гораздо более осознанно выбирать. Ну, да, сможет выбирать, если отыщет того зельевара, который именно это сложное зелье сумеет изготовить. Ну, и мед, которого требовалось на одну порцию ровным счетом полпуда, приобретет по совершенно конскому ценнику. К счастью, мед через ту же Настю напрямую у бортников достать, пусть и за плату, но возможно. Она же и пообещала переговорить со знакомым очень опытным зельеваром, старичком, вроде как, удалившимся от дел, но все еще вполне дееспособным. За всей этой чехардой планов и дел по собственному усилению, усилению своих близких, а также вознёй с детьми, все же три дюжины весьма специфических отроков оттягивали на себя немало времени. Лудильщиков почти выпустил из внимания события среди дворянской среды города Сарапула. А, между тем, события там происходили, да еще какие. И почти все сплошь по негативному сценарию. Определенно, когда император Федор Лебедев в самом начале своего правления свой закон на дуэлях среди дворянского сословия принимал, он и предположить не мог, что уже при царствовании его сына этот самый закон сделается инструментом, при помощи которого заговорщики начнут массово и вполне успешно лояльных династий Лебедевых дворян подчинять, а кое-кого и уничтожать. Именно так, к тем фамилиям, которые вятских эмиссаров изначально поддержали, в гости вдруг очень боевитые друзья и дальние родственники неожиданно понаехали. Причем, сплошь с территорий, которые уже практически в открытую объявляли о своем нейтралитете в противостоянии действующей династии пришедшего из-за рубежей претендента. И это в лучшем случае. В Вятке вон, вообще объявили о созыве дворянского ополчения. И нет, не для того, чтобы угрозу родной стране отразить, а чтобы никакой царь не смог их призвать эту самую родину защищать. Князь Горчаков, например, тот, кто действующим вятским губернатором по назначению царя являлся, вынужден был банально бежать из своей резиденции. В вятских газетах, по-прежнему доставляемых в Сарапул, как ни в чем не бывало, взахлеб расписывалось бегство этого жестокого тирана и душителя дворянских свобод. А вот нечего было заигрывать с недовольными. Прикрыл бы вовремя ту газетку, которая первое дерьмом его начала поливать, глядишь, и до сих пор бы сидел в своей вятской резиденции. Ну, это так Иван посчитал, когда те газеты пролистал. Впрочем, не только на дуэлях дворяне и ответственные работники, преданные нынешней династии, вдруг погибать начали. По городу и окрестностям прокатилась волна несчастных случаев и таинственных убийств, а из леса перестали возвращаться люди, деятельность которых была связана с добычей золотого меда и прочих ценных лесных ресурсов. Ваше сиятельство, на пороге Ваниного дома появился Аристарх Глотов, в полной боевой готовности, да с десятком боевых магов за спиной. Моя дочь сказала, что вы человек, заслуживающий доверия, и что к вам можно обратиться, если нам помощь срочно понадобится. Конечно, обязательно помогу, если смогу, кивнул Лудильщиков, ведь у них с Настей действительно разговор такой имелся. Иван тогда сказал девушке, что она и ее близкие, если что-то случится, могут смело обращаться к нему за поддержкой. Настя, когда она в лесу с малым отрядом наших людей обход совершала, попала в смертельную опасность, взволнованный отец выудил из кармана небольшой амулет, что сейчас мерцал красным светом, вибрировал и противно звенел. У нас принято, отправляясь в лес с собой связанный артефакт брать, чтоб в случае чего подать сигнал бедствия и предупредить об угрозе, пояснил взволнованный отец. Вот сейчас сигнал от дочки и пришел, причем уровень опасности запредельный. Мы первый большой отряд в лес уже отправили, но Настенька говорила, что вы порталами владеете, а значит с вами мы к месту куда как быстрее доберемся, без проблем, вы только путь укажите. Иван, ни секунды не раздумывая, готов был бежать, оказывать ей всю возможную подмогу. Они на юго-восток ушли. Настя, когда со мной связалась по переговорному артефакт, сказала, что они в охотничьей избушке укрыться успели. Вот только долго так вряд ли протянут, зверей, говорит, просто уйма, самых разных. Никогда такого не было, чтобы рыси вместе с волками и кабанами вместе атаковали. Они сейчас все скопом внутрь той избушки попасть пытаются. Лудильщиков вмиг собрался, уже было готов в путь отправиться, как вдруг ему в голову мысль стукнула. Связанные артефакты же исключительно в паре друг на друга настроены. Имея в своем распоряжении один, вполне возможно с направлением на второй определиться. Так найти нужное место удастся на порядок быстрее. «Скорее, дайте мне ваш связанный артефакт», — попросил он в волнении. «Я вам уже всю ситуацию полностью описал. Новой информации вам артефакт не даст. Нужно торопиться», — с непониманием и раздражением в голосе ответил Ивану Аристарх Глотов. Впрочем, непонимание непониманием, но артефакт он Ивану все же вручил. Подумал, очевидно, что Иван желает получить подтверждение рассказанного ему. Ну, а Иван очень быстро направление на парный артефакт определил, благо схожий опыт уже имелся, и переходный портал в ту сторону открыл и сразу шагнул в него, а следом и остальные направились. Причем на спасательную миссию не только Глотовы и иные примкнувшие к ним охотники отправились. С ними еще и Степан увязался. Брат в этот час в имении Лудильщиковых присутствовал. Пытался в экспериментах на деревьях в парке получше разобраться с внезапно появившимися у него новыми возможностями. Так все в лесу и очутились. И нет, с первого раза на избушку выйти не вышло. У Ивана же только направление определялось, слишком далеко было для его способностей. А потому Лудильщиков снова на артефакте сосредоточился и новый переход на максимальную возможную для него дальность открыл. Потом еще раз, после пятого перехода получилось, что избушка с прячущейся внутри девушкой уже позади осталась. Перелет. Пришлось обратно на меньшую дальность новый переход совершать. Близость искомой избушки по гулким ударам лосиных рогов в ее стены определили. А когда из леса на картину осады глянули, даже глазам своим не сразу поверили. Не сказать, чтобы зверей было безумно много, но их было явно и немало, и, самое главное, это были совершенно разные виды. Как в библейской сказке об Эдеме, вокруг изрядно уже покоцанной снаружи избушки собрались вместе хищники и травоядные. Помимо активного в данный момент лося, были еще несколько кабанов, две рыси, разворошившие сверху дранку на крыше, но не сумевших преодолеть толстые жерди, наложенные строителями избушки в качестве потолка в их маленьком строении, а еще волки, громадный для своего вида енот и медведь. Кстати, с медведем реально повезло. Топтыгин наподобие того, что пытался не так давно медом лакомиться, запросто мог разнести стену избушки и без всякой лосиной помощи, а этот был размеров стандартных. «Иван, и вы, уважаемый Аристарх Маркович», остановил Степан ринувшихся было на подмогу спутников, «подождите минутку. Чувствуется мне какая-то неестественность во всем этом действии. Чужая воля, управляющая зверями со стороны. Тут из щели в крыше избушки струя огня вырвалась, опалив почти пролезшую внутрь усатую морду. «Моя дочь там, внутри», — прорычал Глотов, готовый сходу в бой броситься. «Подождите», — повторил Степа и принялся напряженно вглядываться в окружающие избушку лесные заросли. «Еще немного», — снова повторил он после одного из самых громких ударов рогами, вслед за которым, вроде как, даже треск бревен послышался, и почти тут же, готово. Но уже и без его слов было понятно, что райская идиллия между зверями закончилась. Кабаны, завизжав, куда-то в заросли ринулись, лось тоже внезапно развернулся рогами к окружавшим его волкам. Куда пропали рыси, Иван даже и не заметил. Один медведь как сидел в малиннике неподалеку, так и продолжал свою трапезу. Недолго. Все же и до него что-то дошло, отчего он, заревев, принялся в сторону леса отступать. Обладатель злой воли, разум зверей сковавший, находится вон в той стороне, проинформировал преимущественно старшего брата Степан, а Аристарх на эти слова лишь отозвался сдавленно. «Ну, я сейчас ему покажу, как на мою дочь волков натравливать». В указанном Степаном направлении снова пошли втроем, а прибывшие с главой Глотовых маги к избушке направились, все же волки с лосем все там же, неподалеку оставались. Притаившиеся за деревьями люди, сначала явно отступить планировали, но потом, похоже, передумали, и один из них вышел навстречу. «Иван Федорович, вас ли я вижу, в вышедшем из зарослей орешника человеке в элегантной охотничьей одежде?» Иван с удивлением узнал эспера Белосельского, что буквально пару недель назад лично ему в госпиталь очередную партию магических животных доставил. Собственно, род Белосельских являлся основным поставщиком всевозможных магических тварей, из которых Иван потом формировал недостающие органы и конечности для увечных. Причем, являясь главными поставщиками, они смогли договорить с Лудильщиковым на усиление членов их рода с использованием добытой ими же живности, за денежку весьма немалую, и далеко не сразу, но все же почти четверть усилений на заказ Ваня сделал именно представителями Белосельских. И как раз эспера с еще тремя его родичами Иван в их последнюю встречу и пользовался. «Не ожидал вас здесь повстречать, эспер Константинович», — вежливо отозвался Лудильщиков в ответ, все еще не до конца поверивший, что именно этот улыбчивый 40-летний мужчина, похоже, является источником всех бед, постигших в последние дни местных лесовиков. «А уж мне-то как жаль, что столь выдающегося целителя уничтожить придется», со все той же дружелюбной улыбкой отозвался член клана Белосельских. «Вы же, граф, не побоюсь этого слова, гордость нации». И практически мгновенно из тех же кустов, откуда минутой ранее сей тип появился, выметнулись два очень знакомых звериных силуэта, росомахи. А дальше уже круговерть стремительного боя началась. Снова, как когда-то на охоте с князем Никитой Огаревым, росомахи чудеса неуязвимости продемонстрировали. Недолго. Одного неубиваемого монстра вдруг на сторону повело. Тот с рычанием принялся почти на одном месте вензеля выписывать. Словно за рычагами управления зверем сразу две воли схлестнулись. Ага. Шаг вперед и два назад. А второго Иван сразу в три заклинания приголубил. После прошлого столкновения с хищником он долго размышлял, каким образом выйти победителем над бесконечно регенерирующим и очень быстрым монстром. И кое-какие наметки в результате этих размышлений появились. Вот одну из таких наметок и применил. Огненный феникс в сочетании с двумя перекачанными маной воздушными копьями. Воздух же усиливает огненную магию, а так как огненная магия у него в результате ритуала, проведенного бывшим стариком Вениамином Аракчеевым, заметно усилилась, то и результат превзошел все ожидания. В полусотни шагов полыхнуло так, что от лудильщикова паленым волосом резко запахло, а со стороны врагов вдруг истошный крик послышался. Вторая росомаха полностью под контроль Степана перешла и на бывшего хозяина всем своим далеко не маленьким весом обрушилась. Эспер Белосельский смог в рукопашном бою с монстром продержаться лишь столько, чтобы его спутник успел сбежать при помощи мгновенно сформированного пространственного перехода, заклинания аналогичного тому, что использовал сам Иван Лудильщиков. «Хороший ты мой», — приговаривал Степан, почесывая за ушами ужасного хищника в тот момент, когда Иван за жизнь второго монстра боролся, а просто в результате удачного срабатывания получившейся комбинации заклинаний у второй зверушки почти все тело сгорело. Регенерация еще боролась за жизнь, конечно, но, похоже, даже у столь выносливой твари свой предел имелся. Результатом столь удивительной эскапады стали два новых охранника для Степана, а то его старший брат уже за безопасность младшенького очень беспокоиться начал, и очень многообещающий поцелуй, который подарила своему главному спасителю вызволенная из звериной осады красавица. Хе-хе, а сразу следом за поцелуем еще один небольшой, но важный довесок от системы последовал. Харизма плюс один. Так бы и вернулись домой, да черт дернул за язык Ивана рассказать о том многоцвете, которое вокруг улья магических пчел аромата источало да глаз радовало. Он-то всего лишь хотел братишку чуток подколоть, продемонстрировать младшему, что даже его интерес к растительности может померкнуть под гнетом усталости. Видно же было, пытаясь управлять чудовищной росомахой, выложился Степа до самого донышка, как есть выложился. Только что не шатает его еще от ветра, и то исключительно по причине этого самого ветра отсутствия. Показывай. Вот еще секунду назад Степа серый весь от усталости стоял, а тут вдруг преобразился, глаза засверкали. Я без того, чтобы такую диковину повидать, из леса не уйду теперь. Да я-то что, я дороги до туда не знаю, это тебе вон, к Насте надо обращаться, чтобы провела. Проведу, чего уж там, мгновенно озвучила ответ тоже утомившаяся красавица, еще до того даже, как просьба в ее адрес прозвучала. Единственное, в чем повезло, так это в том, что не пришлось возвращаться к тому самому улью, который их проводница в прошлый раз показывала. Еще одно пчелиное поселение имелось совсем поблизости. Ну, это и не удивительно. Собственно, возле него их и пытались подловить злодеи. Глазам не верю, как у них тут все по уму устроено. Еще через полчаса восторгался продемонстрированным ему лесным чудом начинающий хозяин леса. Решено, Иван, я переселяюсь в усадьбу. Попробую там подобную красоту организовать. Надеюсь, от своего собственного источника волшебного меда ты не откажешься. Степан, прости, но у тебя такое не получится. С ноткой вины в голосе начала прояснять ситуацию с невозможностью одомашнивания пчел Глотова. Эти пчелы такая вещь в себе, не приручаются абсолютно. Пасеку с ними еще ни у кого устроить не получилось. А просто договариваться не пробовали? Ответ Степана так и сочился сарказмом. Я вот за 2 минуты договорился с маткой, что она со мной 2 дочерних роя отправит. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 24 321 116. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41, ловкость 49, выносливость 134, интеллект 102, дух 91. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 15, меткость 21, скрытность 15, интуиция 10, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 13. Даже пара недель не прошла с того момента, когда они красавицу Анастасию из звериной осады вызволяли, а как преобразилось поместье. Воистину, увлеченный своим делом маг может многое. Тем более, что в поместье не один, а сразу 2 увлеченных мага оказалось. Плюс еще целая куча людей тоже азартных и деятельных, которые этим магам помогали. Ну, некоторые. А другие тоже помогали хотя бы тем, что под руку не лезли, и работать Ивану со Степаном не мешали. Итак, что же в итоге начало прорисовываться? Ну, работу Степы сразу же, так сказать, невооруженным глазом, различить можно было. Цветы, они издалека видны и очень человеческий глаз радуют. Ага, цветы. Огромные, некоторые даже в ладонь размером на одуванчиках, мать и мачехи, и что еще там у нас в это время из травок цветет, а люди потом с этих удивительных цветов семена получить пытались, удивляясь каждый раз, отчего эти семена все, как один, не всхожие, и отчего вместо них на клумбах всякие сорняки колоситься и цвести начинают. А вот с самими пчелами так оперативно разобраться у Степана не вышло. Контакт то с молодыми матками он установил, в чем-то даже вполне разумными те насекомые оказались, правда, разум, ну, совсем даже не человеческий, только маткам же нужно яйца отложить, личинок выкормить, и без того Степа им немало времени и сил сэкономил, предоставив уже готовые жилища с запасом сахара для поселения и запитав пчелиный конструкт преобразования цветковых растений своей маной. Но, все же, до появления полноценных роев, не говоря уж о золотом меде, еще немало времени должно пройти будет. А еще в усадьбе Лудильщиковых в дополнение к зимнему саду все та же бригада техномагов из железнодорожного депо возвела купола всесезонных теплиц. Всего двух на первое время. Могли бы и больше, но у них артефакты климат-контроля временно закончились. Но и так среди детей внезапно чуть не эпидемия по части желания стать магом природы разразилась. Еще бы, в тех теплицах Степка из срезанных у себя черенков чуть не в одночасье джунгли сумел вырастить. Короче, все цвело, пахло и даже плодоносить начинало, не мудрено, что на ребятишек эта картина произвела неизбывное впечатление. Хм, про деятельность Степана поведать очень легко получалось, достаточно просто привести любопытствующего мимо охранных постов гвардейцев на территорию усадьбы и махнуть рукой, наслаждайся видами, мол. А вот работа его старшего брата оказалась вовсе не так заметна. Точнее, Иван сам изо всех сил старался, чтобы было именно так, как там великий Суворов в своих наставлениях завещал. Удивить, значит победить. Вот, в соответствии с этой мудростью маг и артефактор и старался. Благо из тех двух артефактов, полученных от китайцев, предназначенных для защиты жилища, один у Ивана до этого момента еще не задействованным оставался, первый он в своем питерском особняке установил. Проблема была в размерах охраняемой территории, но ее Иван тоже решил, подключив к этому сложному артефакту дополнительные подвижные модули, точнее не один он подключал. В этом деле его ребята-техномаги немало постарались, ведь этим только дай повод своему любимому главе помочь, а потому следить Ивану больше приходилось не за ходом работ, а за тем, чтобы ребята в порыве энтузиазма сон не пропускали и отдыхали хоть немного. В общем, теперь на обширной территории поместья теперь ни одного участка не осталось, который в случае возникновения нужды, нельзя было залить потоком разнообразной боевой магии. Причем, даже без участия самого хозяина всей этой магической и техномагической головоломки. Собственно, не вся еще работа доделана была, оставались мелочи, когда к главе клана вдруг посыльный от охранявших территорию гвардейцев прибежал, а просто к ним на пост посыльный из судебной канцелярии с письмом на имя графа Ивана Лудильщикова заявился. Иван письмо получил, расписался о вручении на специальном бланке с орленым штемпелем, а потом принялся любопытствовать, о чем же таком важном его судебные крючкотворы вдруг известить вознамерились. Через минуту он уже, крайне обеспокоенный, быстрым шагом направлялся в свой кабинет, а просто именно там один из телефонных аппаратов был установлен. Ну, и оттуда протелефонировать городскому главе Башенину можно было с большей приватностью, чем из той же малой гостиной, в которой имелся еще один телефон для нужд прочих обитателей усадьбы. «Павел Андреевич, здравствуйте, это граф Лудильщиков вас беспокоит», – начал Иван. «Хорошо, что сам градоначальник трубку телефона поднял. Видите ли, в чем дело? Ко мне вот буквально только что повестку на судебное слушание доставили, в котором будут разбирать вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с моим поместьем. Мол, какой-то наследник на усадьбу, полученную мной от государя, вдруг объявился. Хочу у вас поинтересоваться, законно ли подобное, и имение мое в качестве награды за службу получено, и сам я в эту землю уже столько средств вложил, что рядом три таких прикупить можно было бы. Слушание, это не судебное разбирательство. Там всего лишь стороны со всеми обстоятельствами дела знакомятся, и судья их примирить без суда пытается», — отозвалась трубка рассудительным голосом Сарапульского градоначальника. «Но, вообще, конечно, все это очень странно выглядит. Когда там у тебя, Иван, слушание, говоришь, назначено. Я тоже туда со своим личным юристом постараюсь подойти, разобраться. Чувствую, что это вятские баламуты никак успокоиться не могут. В принципе, про вятских башенин мог бы и не упоминать». Иван и без того ощущал, что с этим судебным посланием не все чисто. Какая-то натренированная во время военных действий с японцами чуйка пробудилась. Потому, когда через 3 дня подошел срок назначенного заседания, Иван туда отправился во всеоружье. Помимо обычной охраны из пары гвардейцев на себя навесил сразу 3 разнообразных магических защиты, на случай разных вариантов атака себя вообще на двойника заменил. Ага, в самый последний момент вдруг, повинуясь взвывшему предчувствию, призвал его. Интуиция плюс 1, вдруг отреагировала на последнее его действие система. И все бы ничего, отправил и отправил, если двойника даже атакуют. Так или иначе Иван сведения о нападавших получит и сможет ответку при открывшимся врагам устроить. Проблема была в градоначальнике. Его же сам Иван своим звонком на это же самое заседание заманил. Как бы там с Павлом Андреевичем чего плохого не приключилось. Сашка Вяземский такой подставы с отцом ему вовек не простит. Потому Иван не стал своими обычными делами заниматься, а наложив на себя отвод глаз, следом за отправившимся в суд двойником поспешил. И двойник со своими телохранителями-гвардейцами, и сам граф Лудильщиков воспользовались заклинанием пространственного перемещения, только не к самому зданию суда, и уж, тем более, не в комнату заседаний, а просто в центральную часть города. Иван, хоть и прожил в этом городе все свое детство, о конкретном месте, какое из зданий на главной площади судом является, не знал. Ну, просто-напросто, не нужно было ему ребенку подобное знание. Хорошо еще, что люди, которых он расспросил по этому вопросу, здание городской администрации все, в один голос, в качестве ориентира назвали. Мол, там рядом, спросите, всяк пальцем ткнет. И впрямь рядом оказалось. От помпезного и высоченного здания, из которого Башенин городом управлял, так здание городского суда отыскалось через площадь со сквером, наискосок. Тоже, кстати, кирпичное, но куда как поменьше и попроще. Но охраны на входе, так, как бы и побольше, чем у городского головы толпилось. Причем, именно толпилось. И все в полицейской форме, с оружием, суетливые и немного испуганные, но, тем не менее, наполненные странной решимостью. От этого во многом противоречивого коктейля эмоций Ивана Лудильщикова аж скривило. Какие-то гладиаторы, идущие на смерть, право слово. Осталось им только в колонну построиться и к приезду Башенина скандировать начать. Аве, Цезарь, Моритури те салютант. Но на самом деле ничего веселого в таком скоплении вооруженных людей прямо в центре города Иван не ощущал. Напротив, его паранойя возмущенно взвыла, требуя, чтобы он ни в коем случае не входил в это чертово здание. Тем более, что и одного двойника, только поднявшегося туда по высоким ступенькам, для прояснения странной да нельзя ситуации будет совершенно достаточно. Практически каждый фронтовик точно знает, что свое предчувствие слушать надо. Многие из тех, кто этим шестым чувством позволял себе манкировать, уже на полсажени под поверхность земли переселились. Потому Иван внутренне пошел, а просто среди охранников принялся околачиваться. То, что кто-нибудь из них его обнаружит, было возможно, конечно, но крайне маловероятно. Но дополнительно, для собственного вязчего спокойствия, Иван еще себе и черты лица немного подправил. Совсем немного, самую малость. Но этого вполне достаточно было, чтобы его даже старые приятели в этом новом обличии не признали. Павел Андреевич Башенин в окружении аж шестерки вооруженных охранников появился возле здания суда буквально за пару минут до назначенного в повестке времени. А что ему, от основного места службы суд на расстоянии прямой видимости, встал и пришел, не запыхавшись. Возможно, Ивану показалось, но появление сарапульского градоначальника как-то усилило и усугубило основные эмоциональные моменты, которые над этими странными охранниками витали. Только в последний момент Лудильщикова мысль посетила. А вообще, в охране общественного учреждения заштатного городка возможно такое количество народа? Башенин мимо прошел и тоже, как и двойник 5 минутами ранее, за высокими дверями скрылся. А еще через несколько минут начался мятеж. Ну, а как еще можно интерпретировать звуки винтовочных и револьверных выстрелов, частой дробью начавшие раздаваться из здания суда и, чуть поглуше, из здания городской администрации. А еще Ивана вдруг острым чувством скрутило, словно кто-то ногами прошелся по твоей могиле. Внезапно припомнилось слышанное когда-то в детстве. В самом деле, очень неприятное чувство, бесконтрольно утекающее из тела маны. И это еще здесь, на самой периферии воздействия. Страшно представить себе, что же там, за закрытыми дверями с магами творится. Толпившиеся возле здания суда полицейские, впрочем, полицейские ли они вообще, по команде их начальника устремились вовнутрь, а к Ивану пришла память развеявшегося двойника. Он все же успел, несмотря на стремительно расползающуюся структуру заклинания, еще какое-то время просуществовать, чтобы получившуюся диспозицию определить и до основного сознания ее донести. Выходило так, что основной своей цели заговорщики достичь пока не смогли. Градоначальника нанятые им телохранители защитили, а потом и императорские гвардейцы, повинуясь команде двойника, тоже в начавшийся бой вступили. А двойник, ощущая, как истекает из него магия, на прорыв помчался, принимая широкой грудью вражеские пули и раздавая буквально головоломные оплеухи. Пули на него, так, чтобы уж особо, не подействовали, все же выносливость, далеко за сотню перевалившая, свои неоспоримые особенности имеет, но вот монопотеря доконала. Правда, это случилось уже после того, как нападавшие с криками ужаса по лестнице на первый этаж начали ссыпаться. И, с получением этих сведений от развеявшегося двойника, у Ивана Лудильщикова окончательный план кампании сложился. Вовсе не обязательно быть магом, чтобы простые люди тебя бояться начали. В условиях, когда маги беспомощны, чрезмерно развитые физические характеристики становятся ультимативной способностью сами по себе. Потому Иван, уже ни секунды ни медля, кинулся в здание суда следом за вбежавшими туда минутой ранее заговорщиками. Хотя, нет, насчет промедления малость не так было дело. Минуту он как раз и промедлил. Воспользовался тем, что на улице магия вполне еще возможна. Громкий голос, крайне простое заклинание из магии воздуха, было выучено Лудильщиковым в числе многих еще в училище. Только вот этого заклинания в исполнении начинающего курсанта и мага с духом, за третий барьер ушедшим, это два совершенно несопоставимых по своему эффекту заклинания. Практически все горожане в тот момент вдруг услышали, как потом говорили, небесный глаз, призывающий защитить их градоначальника и прочих представителей власти от нападения пришлых из вятки заговорщиков. И сразу, по всему городу, начавшим свою атаку повстанцам против царской власти, совсем кисло стало. Заговорщики то, они пытались в тишине и спокойствии свои делишки обстряпать, чтобы проснувшиеся поутру горожане были перед фактом поставлены. А тут, едва кто-то беспорядки пытался начинать безобразить, сбегались десятки неравнодушных. Словом, как там, у заговорщиков, в их методичках звучало занять почту, телеграфы и еще что-то. Везде они битые спеленаты по рукам и ногам оказались. Самое кровавое сражение, хоть и почти молниеносное, развернулось в здании суда. А просто Иван Лудильщиков вообще медлить не стал, рванул в атаку как оглашенный. И если двойник без магии все же развеялся, хоть и не сразу, то тело Ивана развеиваться не спешило, количество убитых его рукой скоротечно за двузначные цифры перевалило, а те немногие, до кого он еще не успел домчаться, принялись лихорадочно от оружия избавляться. Убежать-то никак бы у них не вышло. Атака как раз со стороны единственных входных дверей развивалась. Поле антимаги, как оказалось, генерировалось странным артефактом, похожим на тот, что он видел на дирижабле. Только этот аппарат оказался крупнее, был раскрыт и не заминирован. Так что Лудильщиков в этот раз смог ознакомиться с его содержимым, а именно со странным кристаллом, помещенным в техномагическую конструкцию наподобие антидемонической шкатулки. Иван тот кристалл из крепления вынул и в свое внутреннее пространство вместе с самим устройством по отдельности убрал. Доступ к магии, кстати, от этих его действий, пусть не сразу в полном объеме, вернулся, и то пусть немного, но начало чувствоваться. И это было очень кстати. Пули заговорщиков ведь не только одному двойнику достались, тот же Башинин был буквально изрешечен, и гвардейцы в перестрелке тоже пострадали. Но у Ивана с возвратившейся магией умереть окончательной смертью им было уже не суждено. Павел Андреевич, кряхтя, слез со стола, на котором Иван ему целительские услуги оказывал, и поинтересовался, явно не надеясь услышать ответ: «И что же нам, в сложившихся условиях, делать теперь?» «Допрашивать по горячим следам пленных, конечно же, пока они свое душевное спокойствие еще не восстановили», — отозвался на этот риторический вопрос Лудильщиков, уже занимаясь исцелением следующего пациента. И не то Павел Андреевич воспользовался советом, не то совет Ивана, на самом деле, был очевидным, но допрос был проведен. Иван, закончив с последним пациентом, просто получил добытую информацию, от которой он сразу же в лице переменился и в свою усадьбу кинулся, наплевав на приличие и то, что он в этот момент с уважаемым градоначальником разговаривал. Даже своих, точнее императорских исцеленных, но еще слабых от ран гвардейцев прямо там временно кинул. Ну, да, усадьба семейства Лудильщиковых была названа в числе первоочередных целей нападавших. Правда, у главы клана имелся на этот случай связанный артефакт, и никакой тревожной информации по нему не поступало, но попытавшись связаться по нему, Иван ответа не получил, потому сердце буквально в пятки ушло. Усадьба встретила своего хозяина суетой и разорением. Корпус новостройка, в котором жили и учились младшие члены клана, зиял проломом стены. Оттуда поднимались клубы дыма, вокруг корпуса суетились взрослые и дети. Впрочем, острая фаза столкновения явно закончилась, а теперь люди просто устраняли последствия. Кто-то пострадал, где раненые? Едва появившись на территории усадьбы, Иван забросал вопросами оказавшегося поблизости одного из наставников. Раненых в старую усадьбу перенесли. Погиб один из воспитанников, в армейской манере ответил враз побледневший мужчина, даже во фрунт вытянулся при виде разъяренного мага. Не став дальше тянуть время, затрачивая его на бесполезные в данный момент расспросы, Иван переместился туда и, отыскав комнату с окровавленными, перебинтованными детьми и одной взрослой воспитательницей, сразу принялся за дело. Слава богу, успел, не позволил больше никому уйти за грань. Уже после завершения сеанса целительства Лудильщиков прояснил для себя, что же тут с момента его ухода произошло. К тому времени с пожаром в подвергшемся магической атаке здании покончили, и почти все ответственные лица собрались в коридоре, возле комнаты, в которой он до того момента находился. По рассказам выходило примерно следующее. Вскоре после того, как сам Иван покинул территорию усадьбы, прямо возле поста, что вход на территорию охранял, из портала вышло десяток человек, практически без раскачки принявшиеся караульных гвардейцев осыпать атакующими магическими конструктами. Впрочем, гвардейцы же тоже магами были, первую атаку пережили, сигнал тревоги подали, оттого и система защиты поместья включилась и тоже по нападавшим огонь открыла. А дальше начался магический бой, в ходе которого глава нападавших, поняв, очевидно, что легкой победы не вышло, применил какое-то высокоранговое плетение по учебному корпусу. Просто из-за деревьев, возле которых разгорелась эта схватка, одно это здание только и выглядывало. Обломком стены одного из мальчишек, Федора, сразу насмерть убило и еще нескольких сильно поранило, у Зельеваров в тот момент поблизости от места взрыва занятий проходило. Иван попытался вспомнить лицо погибшего паренька, веснушчатый такой, близко он с ним никогда не общался, но был за него в ответе, и смерть ребенка из его клана требовала решительного отмщения. Куда делись нападавшие? Почти по медвежьей прорычал Лудильщиков. Нету больше их. Ваня, мать, тоже бывшая тут, поняла, что творится в душе у сына, потому обняла его и принялась по спине поглаживать. Совсем нету. Наши ребятишки, как поняли, что случилось, мигом на улицу высыпали и какое-то совместное мощное волшебство учинили. Те гвардейцы, что в этот момент бой вели, сказали, все нападавшие разом прахом осыпались. Некому больше мстить, Ванечка. Ну, насчет того, что мстить больше действительно некому, родительница явно поторопилась. Еще живы те люди в Вятке, которые планировали все эти события в его родном городе. Пока они сведения отсюда не получили, надо будет визит вежливости к ним нанести. Вот только, прежде чем идти месть учинять, неплохо было бы разобраться, что за совместное волшебство такое его ребятишки устроили. По первым прикидкам, так как бы не на уровне самых могучих боевых магов то заклинание вышло. Ну, и с Башининым нужно будет эти свои действия согласовать. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 24 492 456 26 214 400. Класс. целитель, вторичный класс, химеролог. Основные характеристики: сила 41, ловкость 49, выносливость 134, интеллект 102, дух 91. Дополнительные характеристики: удача 31, восприятие 19, харизма 15, меткость 21, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки: открыть для просмотра, мана 4500-4500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо, сила магии, скорость набора опыта 16, вы достигли просветления. Глава 14. После неудавшейся попытки захвата власти повстанцами события вообще закрутились. Стало казаться, что в сутках часов, как минимум, 40, а не 24, как-то положено, настолько много всякой новой информации и происшествий сыпаться стало, прежде всего с Башининым. Несмотря на то, что тот и сам был сильно зол на действия губернских аристократов, принимать какие-либо самостоятельные решения о карательном походе на Вятку или иной подобной реакции он наотрез отказался. Сказал, что такие дела только через столицу решаются, иначе запросто и самим на скамье подсудимых можно усесться. В принципе, вполне ожидаемо. Уж насколько Иван старался, по возможности, от всех этих властных заморочек дистанцироваться, но и он понимал, что в их государстве главное даже не верность царю, как таковая, а, прежде всего, не посягательство нижестоящих на прерогативы старших властных структур. И хоть такая позиция в конкретной ситуации может выглядеть неправильной и несправедливой, но если смотреть на всю страну в целом, собственно, времена, когда все сами кидаются решать свои проблемы без оглядки на государство, смутными и называют. А тут некоторые горячие головы вообще предлагают атаку даже не на прерогативы, а на сами эти старшие структуры, как таковые, пусть даже, в какой-то мере, от верховной власти отложившиеся, как бы после в потрясателей устоев не записали. По всем этим зрелым размышлениям граф Лудильщиков решил, что не стоит, в самом деле, откровенную горячку пороть. Портал же до столицы у него имеется, контакты с высшим военным руководством тоже отлажены, не зря стольким военным руки, ноги на место приставил и просто тела улучшил. Единственное, попросил у Башинина продлить хотя бы еще на сутки запрет на телеграфное сообщение с прочими территориями империи. Может, это позволит заговорщикам подольше в неведении относительно судьбы ими отправленных эмиссаров пребывать. Если в столице все у Ивана быстро и положительно сложится, может еще появление отряда сарапульских мстителей вообще для вятских заговорщиков полной неожиданностью станет. Санкт-Петербург встретил Ивана обычной своей сутолокой и многоголосием. Не став откладывать свои дела вдаль, переместился к крыльцу особняка генерала Сухомлинова. Когда-то сей славный военачальник в мгновение ока порешал все, очень даже немалые проблемы, создав с нуля госпиталь, теперь известный далеко за пределами Санкт-Петербурга. Ну, и этот же важный и влиятельный при дворе генерал пообещал когда-то графу Лудильщикову свое участие, случись у того какая, то сложная проблема. Принцип «ты мне, я», тебе еще при пращурах вполне себе действовал, и, скорее всего, при правнуках забыт не будет. А Иван своей почти бескорыстной работой немало бонусов для самого генерала сотворил. «Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд», произнес его превосходительство непонятную лично Ивану присказку, оглаживая в раздумье свою роскошную окладистую бороду. И ведь как все одно к одному складывается. Не далее, как третьего дня разговор был у великого князя Александра об откладывающихся от центра серединных губерниях. Ваше Вятское так, кстати, тоже перечислялось. Великий князь еще посетовал, что некогда всем этим мелким мятежникам окород давать, когда в Малороссии генеральное сражение подступает, а бунтовщики этим и пользуются, отрезая восточные губернии от центра. Ваше превосходительство, решился Иван немного поторопить старого генерала, так нам военная помощь от великого князя или императора и не требуется, нам главное бумагу с приказом навести в Вятке порядок бы получить. На деле, Иван не и не против был, чтоб этим вопросом имперские власти занялись, да вот только в текущей обстановке подобная позиция ни к чему хорошему для него и Сарапула не приведет. Вздор. Вдруг вспыхнул его превосходительство. В одиночку вы почти наверняка не справитесь. Тем более, что туда из столицы несколько неслабых в боевом плане родов вдруг экстренно подались. Вот, те же белосельские, про одного из которых ты только что упоминал. Уверен, что те два боевых монстра у них далеко не последними были. Если ничего делать не станем, тем более все потеряем, набычился Лудильщиков, совсем уж было решивший, что генерал подбирает слова для отказа ему в помощи. В Вятке вот-вот узнают, если уже не узнали, о разгроме отправленных ими, примутся еще большую экспедицию налаживать. На опережение надо бить, пока эти силы еще не собраны, тогда есть неплохой шанс на победу. Про опережение я и сам понимаю, но помимо бумаги будем у Александра и военную помощь просить. С этими словами седой ветеран пружинистым рывком поднялся из глубокого кресла на ноги. «Пошли-ка, Ваня, со мной». Пожалуй, первый раз в жизни Иван не своим собственным заклинанием пространственного перемещения пользовался, а был всего лишь пассажиром. Забавный опыт, со стороны это совсем по-другому ощущается. Портал, из которого они с генералом вышли, был открыт в аккурат напротив распахнутых входных дверей какого-то громадного дворца. Ну, Ивану с его ракурса он показался громадным. «Где это мы?» — поинтересовался он у Сухомлинова, видя, как гвардейцы, что у входа дежурили, встали в защитные стойки, разом изготовившись к магическому бою. «Дворец в Гатчине. Далеко как?» — вырвалось у Лудильщикова непроизвольно. «Сам он на такое расстояние минимум с двумя промежуточными остановками прыгал бы». Да и, если честно, не ожидал просто, что генерал таким монстром от магии окажется. Ну, так, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Оскалился генерал, довольный тем впечатлением, которое произвел на своего молодого товарища, но тут же откровенно признался. Не завидуй, Иван, моих сил в том портале немного, основное усилие на себя специальный артефакт взял. К великому князю Александру их провела четверка очень серьезных и немногословных гвардейцев. «Здравствуйте, Владимир Александрович!» Великий князь вычленил в их двойке главного и обратился непосредственно к нему. «С чем пожаловали? Надеюсь, с чем-нибудь добрым. Горького в последнее время я уже через край хлебаю. А это как посмотреть, ваше высочество?» — отозвался Сухомлинов, изображая, если уж не махрового пессимиста, то и уж точно не безудержного оптимиста. «Вот в Сарапуле. Это такой небольшой городок в Вятской губернии, отбились от первых поползновений со стороны вятских инсургентов. Граф Лудильщиков в том славном деянии среди главных заводил был. Отбились, это хорошо, а ко мне вы, в таком случае, зачем пожаловали?» Весьма проницательно поинтересовался Александр. Впрочем, возможно, это и не проницательность вовсе была, а просто жизненный опыт. К нему, наверное, по несколько раз на дню всевозможные просители заявляются, чтобы под какое-нибудь событие выпросить вспомоществование. Так Иван Федорович выразил горячее желание тех злодеев из Вятки к покорности вашей династии привести. А то, понимаешь, белосельские по щелям разбежались, другие охотники тоже в разы свою добычу снизили, снабжать наш госпиталь плотью магических животных совсем некому стало. «Понял, понял», — отозвался царевич с раздражением, «нет у меня для него войск, все войска, что только возможно, сейчас на запад в полном составе отправляем. Много войск он и не просит, говорит, при помощи сарапульского ополчения справится. Но вот грамоту от вашего высочества, разрешающую сие действие, умоляет выдать. Ну, и для солидности, в качестве эскорта еще хотя бы роту гвардейцев придать ему не помешало бы. Роту, а еще что, ХМ, это внезапно конструктив в великом князе проснулся. Или он таким образом издевается над пришедшими? Ясно же сказано, что войск в наличии нет. Еще для верных царевых слуг защитные артефакты не помешали бы. С той же каменной кожей, к примеру. В арсенале их много лежит без движения с тех пор, как научились улучшенные с железной рубашкой мастерить. Ну а, если совсем по уму подойти, так кольца с огненными шарами тоже сгодились бы. Вряд ли у них в наличии огнестрельное оружие в избытке отыщется, а три десятка огненных шаров, бьющих на добрую сотню шагов, в условиях городской застройки могут оказаться неплохой заменой винтовки.